Глава 48. «Кео?» — повторил Жильбер. «Да, Кео. Эта аббревиатура означает компонент экспертной оценки. Сейчас расскажу, что это такое. Вы, Жильбер, отметили, что мы стремимся к созданию превосходной системы. Вы правы. Мы постоянно задаемся вопросом, как можно сделать DLGL лучше. Для наших клиентов, для наших партнеров, для самих себя. Одна составляющая нашего решения — то, о чем мы только что говорили. Мы заботимся о том, чтобы все были финансово вознаграждены. Это важно, когда мы все гребем в одном направлении. Но лет 20 назад мы обнаружили, что подход можно усовершенствовать. Потому что мало вознаграждать людей за коллективный результат, если они не имеют права голоса в процессе совершенствования коллективных усилий. Жильбер недоуменно посмотрел на Жака. «Не уверен, что понимаю вас», — Жак кивнул. «Представьте, что я говорю вам. Вы получите 50-процентный бонус к зарплате, если мы, как организация, достигнем своей цели. Но у вас нет никакой возможности высказать свое мнение по поводу того, как выполняют свою долю работы окружающие вас люди. В какой-то момент это становится проблемой. Если другие не тянут лямку, вы никак не можете это изменить. Вы просто все больше и больше разочаровываетесь, и в итоге у вас пропадает мотивация. Тут-то и пригодится Кео. 4 раза в год все сотрудники DLGL оценивают всех сотрудников DLGL. Уборщик, служба поддержки, администратор, я. Все мы оцениваем друг друга. Это делается анонимно, и обратная связь дается только на глобальном уровне, как общая средняя оценка. Или в том случае, когда оценка человека существенно поднимается или также существенно снижается. «А почему бы не обеспечивать обратную связь каждому?» — спросил Жильбер. «Потому что дело не столько в конкретных числах применительно к вашим коллегам, сколько в движении», — объяснил Жак. «Не нужно, чтобы кто-то лез в бутылку, потому что его оценка в этот раз составила 7,6, а не 7,65 балла, а в прошлом квартале у него было 7,7. Так что же изменилось? Если обратная связь доводится до сотрудников только в крайних ситуациях, всего этого можно избежать. Мы просто рекомендуем каждому прилагать все усилия. Если прилагаешь все усилия, результаты оценки покажут, что думает о твоих усилиях компания в целом. Ты можешь не соглашаться с этим результатом. Он может тебе не нравиться, но если ты выкладываешься на 100%, это на самом деле не имеет значения. Результат таков, каков есть. В настоящее время у нас период крайней стабильности. Нижняя граница КО — 7,73. Высшая — 8,98. Среднее значение — 8,11. «У вас есть какое-то конкретное значение для того существенного снижения или роста, о котором вы говорили, которое заслуживает индивидуальной обратной связи?» — спросил Жильбер. Жак кивнул. «Движение на 2 целых в ту или иную сторону, значит, пора принимать меры. Какие именно? Если это движение вниз, я беру телефон, звоню человеку, и сообщаю ему, что его КО опустился на 2, 4 или на сколько там единиц он опустился. Потом говорю, что не имею представления, почему это так, но уверен, что он об этом знает. Прошу исправить ситуацию, потом вешаю трубку». Жильбер рассмеялся. «И все?» Жак пожал плечами. «Этого достаточно». «А если это движение вверх?» «Я звоню человеку, говорю ему, что его КО поднялся на 2, 4 или на сколько там единиц. Потом говорю, что не знаю, почему это случилось, но уверен, что знает он. Мол, продолжайте в том же духе. Потом вешаю трубку». Жильбер от души расхохотался. «Коротко и ясно, да? Жак снова пожал плечами и улыбнулся. «Это работает. Какой срок вы даете людям на исправление, если их показатели падают квартал за кварталом?» «Обычно вопрос решается первым телефонным звонком. Люди сами все знают. Может быть, в последнее время они были как-то особенно сварливы из-за проблем в семье или крупно повздорили с кем-то из коллег, и это создало проблему. Они это знают. И когда становится очевидно, что это отражается на КО, понимают, что следует исправить положение. Если спад продолжается, мы прилагаем все усилия, чтобы передвинуть человека на другую должность внутри компании, дать ему какую-то другую роль, которая лучше ему подойдет. Или помогаем разобраться с обстоятельством, которое создает проблему. Из-за КО никого не увольняют. Увольняют по ряду причин, которые привели к тому, что КО таков, каков он есть. Но КО – показатель того, что увольнение является реальной перспективой. И это делает совещания по увольнениям, когда они действительно необходимы, очень простыми. Дело не просто в придурках-начальниках, которые считают, что ты должен уйти, и не в отсутствии твоей личной эффективности. Это мнение всех. Тебя предупреждали, тебе давали шанс все исправить, а ты этого не сделал. Жак покачал головой. Такие разговоры — большая редкость, но если они случаются, то проходят именно так. Пример для точки отсчета — в любой момент в прошлом, когда КО сотрудника падал ниже 7,3. Он в результате либо уходил сам, либо мы его увольняли. «Как странно», — заметил Жильбер. «У вас такие длительные и средние сроки работы сотрудников. Мне трудно представить ситуацию, когда кто-то совершает что-то настолько из ряда вон выходящее, чтобы достаточное число людей снизило ему оценку. По идее, человек должен взять себя в руки». «Это случается нечасто», — повторил Жак. «Считанные случаи за последние 30 лет. Но все же бывает. Люди — это люди, и порой они совершают странные поступки. А порой работают здесь так долго, что перестают ценить то, что имеют. У нас бывало, что люди уходили, а потом пытались вернуться, немного поработав в другом месте». Жильбер что-то черкнул в блокноте, поднял глаза. «У вас есть экземпляр сводной таблицы КО, Жак? Мне хотелось бы посмотреть, на чем основана шкала рейтинга». Жак кивнул, снова поднялся с места и принес со своего стола ноутбук. «Давайте я покажу вам это здесь».